Глава 10. «О, Хелен, Хелен, Хелен!» «Почему?» — шептала она, пока ее муж говорил. «Почему? Почему, Джим?» Он беспомощно пожал плечами. Глаза у него были маленькие и сухие. «Я не знаю, Хелли, не знаю». «Ты любил ее?» «Нет». День был теплый. Хелен встала и пошла закрывать окна, все до единого. Потом опустила жалюзи. «И все вокруг знают», — тихо проговорила она в изумлении и села на край кофейного столика. «Нет, Хелли, это не стали придавать огласке». «В таких случаях нельзя избежать огласки. Эта кошмарная шлюха сама всем растреплет». «Нет, Хелли, это часть соглашения, она будет молчать». «Какой же ты дурак, Джим Бёрджесс! Вот просто дурак набитый! У нее наверняка есть подружки. Девушки любят болтать с подружками, перемывать кости глупой жене. Вы обо мне говорили?» «Господи, нет, конечно!» Но они говорили. Наверняка говорили, Хелен не сомневалась. «А ты не сказал ей, что я чуть не умерла в Аризоне, потому что тебе было на меня плевать? Просила вернуться в отель, пока можем, но ты отказался!» Он не ответил, просто молча стоял, вытянув руки по швам. «Каждый день ты выходил за порог этого дома и шел в библиотеку? И каждый божий день мне врал?» «Я боялся, Хелли». «А к ней ходил?» «Нет, что ты». «Где ты был вчера?» «В Атланте. Брал показания у свидетелей, помогал закончить дело». «Врешь!» «Хелли, прошу тебя, я не вру, честно». «Где она сейчас?» «Не знаю. Я даже не знаю, продолжает ли она работать в компании. Я не общаюсь оттуда ни с кем, только с Алланом, потому что он занимается моими делами». «Ты врешь. Если вчера ты был в Атланте по делам фирмы, тебя должен был кто-то сопровождать. Так что либо ты не был в Атланте, либо ты все-таки общаешься с кем-то, кроме Аллана. И ты прекрасно знаешь, где она сейчас». «Я был в Атланте с ассистентом. Про нее он не упоминал, потому что вообще ничего не...» «Меня сейчас тошнит!» — воскликнула Хелен и побежала в ванную. Она едва не позволила ему погладить себя по волосам, но дурнота отступила, и Хелен оттолкнула мужа. В ее жестах было что-то театральное. Нет, она не играла, она говорила и делала все от чистого сердца, но прежде у нее не возникало необходимости так всплескивать руками, произносить такие слова, и поэтому все это казалось ей чужим. Хелен изо всех сил пыталась сохранять спокойствие, понимая, что если спокойствие изменит ей, она окажется одна на чужбине, в пустыне истерики. Не зная, что делать, Хелен тянула время. «Я не понимаю», — повторяла она. Джим стоял столбом, и она велела ему сесть. «Только не рядом со мной!» И громче. «Не приближайся ко мне!» Она забилась в самый угол дивана. Не чтобы наказать Джима. Ей хотелось держаться как можно дальше от него. Она была словно паук, который съеживается при виде опасности. «Господи!» — прошептала она, чувствуя, что пустыня уже совсем близко. «Что я сделала не так?» Джим сидел на краешке кожаной атаманки. «Ничего», — проговорил он побелевшими губами. — «Это неправда. Я наверняка допустила какую-то ошибку, о которой ты молчишь». — Нет, нет, Хелли! — «Тогда попробуй объяснить мне», — попросила она спокойным голосом, обманывая и себя, и его. Он отвел глаза и заговорил медленно, отдельными фразами. Якобы из-за поездки в Мэн, где ни он, ни Боб не смогли помочь Заку, он очень разозлился. Ярость бурлила в нем, как ржавая вода в трубе. «Я не понимаю», — честно сказала Хелен. Он признался, что не понимает тоже. Просто ему хотелось уйти, куда глаза глядят, и никогда не возвращаться. Он посмотрел на то, во что превратился Зак, на пустую жизнь Боба. «На пустую жизнь Боба?» — почти закричала Хелен. «Так это из-за пустой жизни Боба ты завязал пошлую офисную интрижку? И чем эта жизнь Боба пуста, скажи мне на милость?» Джим смотрел на нее испуганными глазами. «Не знаю, Хелен. Я должен был о них заботиться. С самого детства я за них отвечал. А я уехал после смерти мамы и не помог Сьюзан и Заку, когда их бросил Стив, а Боб...» «Хватит! Хватит!» Значит, ты должен был обо всех заботиться? Все та же шарманка. Это что, новость? Можно подумать, ты мне эту песню еще ни разу не пел. Честно, Джим, вот честное слово, у меня в голове не укладывается, что ты этим пытаешься себя оправдать. Он кивнул, не поднимая глаз. Но ты продолжай, разрешила Хелен наконец. Она не знала, что ей еще делать. Его взгляд блуждал по комнате. Дети разъехались. Он взмахнул рукой, желая показать, что дом стал пустым. И все было так ужасно. А с Адрией я чувствовал себя кому-то нужным. И вот тогда Хелен расплакалась, сотрясаясь от тяжелых всхлипов. Джим подошел и несмело тронул ее за плечо. Хелен рыдала, иногда выкрикивая фразы и отдельные слова. О том, что это у Джима пустая жизнь, а вовсе не у Боба. О том, что она тоже горевала о покинувших дом детях, и Джим ни разу не попытался ее утешить. О том, что ей никогда не пришло бы в голову переспать с кем-то, чтобы почувствовать себя нужной. Он же все испортил. Как он этого не понимает? Джим гладил ее по плечу и уверял, что понимает. Она запрещает, запрещает ему называть имя этой кошмарной женщины. Как он смеет произносить ее имя в их доме? У них ведь нет детей, правда? Конечно, нет. Эта девка просто лужа мочи на полу. И Джим соглашался. Клятвенно обещал больше не называть ее имени. Он сам больше не хочет ее вспоминать ни дома, ни где бы то ни было. Этой ночью они заснули, крепко обнявшись. Им было страшно. Хелен проснулась рано. В окна лился зеленоватый утренний свет. Мужа рядом с собой она не обнаружила. «Джим?» Он сидел в кресле у окна. Услышав ее, он обернулся, но ничего не сказал. «Джимми, это все правда случилось?» — прошептала она. Он кивнул. Под глазами у него темнели круги. Она села, но тут же встала, зашла в гардеробную, натянула на себя то, в чем ходила накануне, потом разделась, решив выбросить эту одежду, и надела другую. Выйдя из гардеробной, она произнесла: «Расскажешь детям?» Джим посмотрел на нее ошарашенно и кивнул. «Нет», — быстро поправилась Хелен. «Лучше я». Она не хотела пугать детей, а они ведь жутко испугаются. Она сама в жизни не была так напугана. «Пожалуйста, не уходи от меня», — взмолился он. «Я от тебя не ухожу. Это ты от меня ушел». Вообще-то она хотела сказать, что он вылез из постели, ушел, пока она спала, но вместо этого выпалила: «Я хочу, чтобы тебя здесь не было». Она этого не хотела. Но что-то заставляло ее повторять и повторять эти слова, даже когда он уже собирал чемодан. «Я хочу, чтобы тебя здесь не было, чтобы ты убрался как можно дальше. Больше я ничего не хочу». Ее поразило то, что он ей поверил. Она хотела, чтобы исчез не он, а этот незнакомый, пугающий, отвратительный человек. Потом Джим остановился и посмотрел на нее, помертвевший от ужаса. «Иди, иди, убирайся!» — воскликнула она. И добавила, что ненавидит его, что угробила на него всю свою жизнь, что всегда ему доверяла. Идя за ним к двери, она говорила, что никогда не предавала его, а теперь она хочет, чтобы его тут не было. Хелен побежала вверх по лестнице, лишь бы не слышать щелчка кованной калитки, а потом заметалась по дому, крича: «Джим! Джим!» Она не могла поверить, что он это сделал. Просто взял и ушел. Она вообще не могла поверить, что все это происходит на самом деле. «Джим!» — звала она. «Джим!» По реке Гудзон всегда шли баржи, буксиры и парусные кораблики. А еще больше Боб любил наблюдать за тем, как меняется река в зависимости от погоды и времени суток. По утрам вода часто была спокойной и серой, полудню она уже ярко сияла под солнцем, а по субботам на реке собиралась целая флотилия парусных лодок с 18-го этажа, казавшихся игрушечными. К вечеру заходящее солнце выбрасывало над горизонтом красные и розовые сполохи, и гладь реки становилась ожившей картиной, на которой переливались крупные мазки, а огни Нью-Джерси казались светом чужестранного берега. Боб вдруг осознал, что за долгие годы в Нью-Йорке он никогда не интересовался его историей. Живя в штате Мэн, он с детства знал, как индейцы племени Абенаки каждую весну шли вниз по реке Андраскогин, оставляя за собой посевы и собирая урожай по пути назад. Но теперь-то он жил на реке Гудзон, а у нее была своя история, да еще какая! Боб купил одну книгу, потом другую, потом взялся читать про остров Элис, о котором, разумеется, слышал не в первый раз, хотя на самом деле не знал ничего. В Ширли-Фоллс ни у кого из его знакомых не было в роду людей, прибывших в страну через этот остров. Приклеившись к экрану, он смотрел документальные фильмы. Иммигранты тесной толпой сходили на берег, преисполненные надеждой и трепетом. Кому-то из них суждено отправиться во свояси, если доктора определят у них слабое зрение, сифилис или душевную болезнь. Когда на подрагивающей черно-белой пленке взмахом руки пропускали очередного иммигранта, Боб каждый раз вздыхал с облегчением. Он сам теперь начинал жить в мире безграничных возможностей. Это ощущение было неожиданным и нарастало в нем постепенно, хотя и довольно быстро. Осень возвращала жизнь города в привычную колею, и Боб вдруг освободился от корки постоянных сомнений, к которой успел так привыкнуть, что не замечал ее, пока она не исчезла. Прошедший август почти не задержался в памяти. Лишь пыльный город, жара и ураган в сердце. Произошло невообразимое. В его жизни не стало Джима. Иногда Боб просыпался в холодном поту, думая лишь о брате, но он был уже не молод и знал, что такое утрата. Ему было знакомо это внезапное спокойствие и ослепляющая паника. Он знал, что с каждой потерей приходит странное, едва заметное облегчение. Боб не любил анализировать свои чувства, а потому особенно и не задумывался об этом. Но к октябрю все чаще случались дни, когда его наполняла уверенность в своей правоте, легкость и уравновешенность. Совсем как в детстве, когда он понял, что наконец-то может раскрашивать картинки, не вылезая за края. Боб заметил, что на работе коллеги часто приходят к нему за помощью и прислушиваются к его мнению. Возможно, так было всегда. Он привык, что с ним здоровается швейцар. «День добрый, мистер Боб». А Рода и Мюррей встречают его радостными возгласами. «Боббеле, ну-ка, заходи на бокал вина». Порой он сидел с сыновьями соседей из квартиры в конце коридора, выгуливал чью-то собаку, поливал цветы, пока хозяева в отъезде. Дома он поддерживал порядок, и в первую очередь это, а даже не тот факт, что он почти не пил и ограничил курение одной сигаретой в день, стало для него сигналом. Он изменился. Боб сам не знал, почему теперь вешает одежду в шкаф, убирает посуду и складывает носки в корзину для белья, но понимал, почему его неспособность на такие простые действия раздражала Пэм. Впрочем, Пэм он из своей жизни вычеркнул. Каким-то образом она ушла вместе с Джимом, они оба попали в дальний угол сознания, где хранятся мрачные и неприятные вещи. И Боб теперь мог вспомнить о них, лишь перебрав вина и пустив мысли на самотек. Каждую неделю он звонил Сьюзан. Первым делом сестра рассказывала ему, как дела у Зака. Они теперь общались по скайпу, Зак щеголял знанием шведских слов. Сьюзан призналась Бобу в своих страхах. Зак, оказывается, умеет быть счастливым, а значит, она плохая мать, ведь с ней он никогда счастлив не был. Однако самое главное, он теперь здоров. Боб утешал ее, отмечая про себя, что, судя по голосу, она не в депрессии. Сьюзан посещала клуб рукоделия. Брэнда О'Хейр, жена Джерри, к ней очень-очень хорошо отнеслась. И каждый вечер они ужинают вместе с миссис Дринквотер. Может, следует понизить арендную плату? Боб ответил, что нет. Плату она и так много лет не повышала. Однажды Сьюзан наткнулась в супермаркете на Рика Хаддлстона из Комитета по борьбе с расовой дефамацией и он молча посмотрел на нее, как на дерьмо. Боб ответил: «Ну и черт с ним, значит, он дурак». Сьюзан сказала, что и сама так подумала. Они с Бобом общались как брат с сестрой, как настоящие близнецы. Лишь однажды Сьюзан поинтересовалась, как дела у Джима. Она звонила ему, но он не взял трубку и не перезвонил. Боб посоветовал не расстраиваться, мол, ему Джим тоже не звонит. Уолли Пекера снова арестовали. На этот раз за незаконное владение оружием. Пекер сопротивлялся аресту и угрожал полицейскому, так что теперь ему светил тюремный срок. Сьюзан устало заметила, что почему-то не удивлена, и Боб с ней согласился. Имя Джима в этой связи они не произносили, и Боб ощутил дыхание свободы, осознав, что ему не нужно говорить с братом об Уолли Пекере. И вообще, о чем бы то ни было, не нужно выслушивать его подколки. По большому счету, он сам не ожидал, что будет воспринимать ситуацию вот так. В середине октября в Нью-Йорке вдруг сильно потеплело. Солнце припекало совсем как летом, на открытых террасах кафе стало многолюдно. Как-то по дороге на работу Боб шел мимо такого заведения, где посетители читали газеты за утренним кофе, и вдруг его позвали по имени. Ничего не подозревая, Боб обернулся и увидел Пэм. Она сидела за столиком и так резко вскочила, что чуть не опрокинула стул. «Боб, стой!» «А, черт!» Она заметила, что пролила кофе. Боб остановился. «Пэм, ты что тут делаешь?» «Хожу к новому психотерапевту. Только что от него. Пожалуйста, можно я тебя провожу?» Она положила на стол деньги, прижала их чашкой и выбежала с террасы на тротуар. «Я на работу спешу». «Знаю, Бобби. Просто я как раз о тебе вспоминала. У меня теперь очень хороший психотерапевт. Он говорит, между нами остались нерешенные вопросы». Боб удивился. «С каких это пор ты веришь в психотерапию?» Он заметил, что Пэм похудела и выглядит издерганной. «Не знаю. Просто решила попробовать. Я в последнее время в каком-то подвешенном состоянии. А ты вообще исчез. Представляешь?» Она тронула Боба за плечо. «До этого хорошего терапевта я ходила к одной тетке, которая упорно называла Ширли Фолс Шелли Фолс. И я, в конце концов, не выдержала и возмутилась. Ну, неужели так сложно запомнить?» А она ответила: «Ах, Памелла, не сердитесь из-за ерунды». А я ей говорю: «Знаете, жителям Ширли Фолс ваша ошибка не показалась бы ерундовой. Вот у вас, например, офис на Флетбуш-авеню, а я буду говорить, что на Парк-авеню. Ах, ошиблась, с кем не бывает». Боб изумленно смотрел на нее. «И эта овца все время называла меня Памеллой. Я ее поправила, а она заявила, что Пэм — это детское имя, а я уже взрослая женщина. Ты представляешь? Тупая курица в красном недоразумении с накладными плечами и за огромным столом». «Пэм, ты платишь психотерапевту, чтобы поговорить о Ширли Фолс?» Она растерялась. «Ну, мы говорим о разном, просто Ширли Фолс иногда всплывает в разговоре, потому что я, наверное, скучаю». «Ты живешь в огромном доме, ходишь на вечеринки к людям, у которых на стенах висят картины Пикассо, и скучаешь по Ширли Фолс?» Пэм отвела взгляд. «Бывает?» «Пэм, а ну-ка послушай меня». Боб увидел, как на ее лице отразился испуг. Они стояли посреди тротуара, мимо шли на работу люди с портфелями и сумками через плечо, каблуки стучали по асфальту. «Я задам тебе один вопрос. Это правда, что после развода ты подкараулила Джима, напилась в его компании, заявила, что считаешь его привлекательным и выложила ему все свои тайны времен нашего брака? Отвечай, да или нет?» «Что?» Пэм чуть вытянула шею, будто пытаясь разобрать выражение его лица. «Что-что?» — переспросила она, и страх в ее глазах сменила растерянность. «Говорила ли я твоему брату, что считаю его привлекательным? Джиму?» «Да, Джиму. У меня только один брат. Он для многих привлекателен. Его даже включили в рейтинг секс-символов 1993 года». Боб отступил назад, пропуская толпу, спешащую к подземке и автобусной остановке. Пэм шагнула за ним, и оба теперь стояли почти на проезжей части. Боб пересказал, что наговорил ему Джим в гостинице, когда они приезжали в Ширли Фолс на демонстрацию. Мол, ты начала откровенничать о таких вещах, о каких распространяться не стоило. «Знаешь что, Боб Бёрджесс?» Пэм запустила пальцы в волосы. «Твоего брата я терпеть не могу. А знаешь почему? Потому что мы с ним в чем-то похожи. Только в отличие от меня он сильный, успешный и всегда умеет найти себе благодарных слушателей. А я нервная, жалкая и слушателей себе найти не могу. Частично поэтому я и хожу к психотерапевту, чтобы он меня слушал хотя бы за деньги. Нашу похожесть мы с Джимом с первого дня друг в друге чувствовали, и он всегда старался поставить меня на место в этой своей пассивно-агрессивной манере. Он жить не может без внимания окружающих, его потребность настолько явная, что меня просто тошнит. А бедняжка Хелен этого не видит, слишком глупа. Он требует внимания, получает его и отстраняется, потому что желание быть замеченным не имеет ничего общего с отношениями, а большинство нормальных людей хотят именно отношений. Действительно, я один раз с ним выпила, и он заставил меня что-то ему сказать, потому что он всегда так делает. Это его работа — заставлять людей произнести именно те слова, которые он хочет услышать, будь то правда или ложь. Значит, я считаю его привлекательным? Разве я так формулирую? Ах, Джим, я всегда считала тебя таким привлекательным! Смеешься, что ли? Так могла бы сказать Хелен, бедная набитая деньгами диванная подушка из Коннектикута. Он назвал тебя паразитом. Как мило! Как мило, что ты мне об этом сообщаешь! Да кого волнует, как он тебя назвал? Тебя волнует! Иначе ты не стал бы на меня нападать! Я на тебя не нападаю. Я просто хотел знать. Ну, а я просто хочу объяснить тебе, что брат не имеет никакого права пудрить тебе мозги. Сам он паразит. Паразит, который присосался сначала к Уолли Пекеру, а потом ко всяким беловоротничковым преступникам. Благое дело делает, что ни говори. Пэм не плакала. Даже не собиралась заплакать. В кои-то веки она была похожа на себя. Боб не видел ее такой уже много лет. Он извинился. Предложил поймать ей такси. «Нахер!» Пэм вытащила из сумочки телефон. «Я ему позвоню сию же секунду. Мне есть, что ему сказать. А ты послушаешь». Она ткнула Боба телефоном в грудь. «На самом деле мы с Джимом не паразиты, Боб. Мы статистика. Еще два неудачника из поколения бэби-бума, которые собирались принести великую пользу обществу и не сделали ничего. И теперь ноют по этому поводу. Да». Я хожу на вечеринки в дома, где на стенах развешаны полотна Пикассо. И при этом, что уж поделаешь, Бобби, на меня часто нападает тоска. Я-то думала, что буду паразитологом, буду лазать по всей Африке, и люди будут мне благодарны, я буду спасать умирающих, лично спасу Сомали. Это называется мегаломания, Бобби. Есть такая болезнь. Погоди, погоди, сейчас я наберу твоему грёбаному брату. Какой у него номер? А, не надо, справочную узнаю. Да, Манхэттен. «Бизнес. Адвокатская контора. Энглин, Дэвенпорт и Шетт. Спасибо». «Пэм». «Что?» «Мой психотерапевт полчаса назад спросил, а почему вся семья так носится вокруг Джима? И я подумала, правда, почему? Почему все молча позволяют ему так отвратительно с тобой обращаться?» «В тот день он сказал мне...» «К черту, неважно. Захочет, сам тебе скажет, как ты его задолбал». «Да, будьте любезны, соедините меня с Джимом Бёрджесом. Это Пэм Карлсон». «Пэм, зачем ты обсуждаешь с психотерапевтом?» Пэм отмахнулась. «Ах, недоступен? Ну так передайте ему, чтобы он не обязательно перезвонил!» произнесла она ледяным тоном и назвала номер. «Что-что?» Наклонив голову, она заткнула пальцем другое ухо и посмотрела на Боба в замешательстве. «Мистер Бёрджес, у вас больше не работает?» Дорога до Парк-Слоу была ни длинна, ни коротка. В течение обычного промежутка времени Боб стоял, зажатый в толпе, а поезд с грохотом несся сперва по улицам Манхэттена, затем под Ист-Ривер. Соседи по вагону казались ему милыми и невинными. Они смотрели перед собой отсутствующим взглядом, погруженные в утренние грезы. Возможно, вспоминали услышанные от кого-то слова или думали о словах, которые хотели бы кому-то сказать. Одни читали газеты, другие слушали музыку в наушниках, а многие просто рассеянно глазели по сторонам, как и Боб, и каждый из пассажиров представлялся ему необыкновенным и загадочным. Если бы кто-нибудь заглянул сейчас в его разум, то обнаружил бы очень странные, удивительные мысли. Люди вокруг рассеянно дергали ремни своих сумок, все вместе покачивались взад-вперед, когда поезд тормозил и разгонялся, извинялись, наступив кому-нибудь на ногу, слегка кивали, мол, извинения принято. И Боб отчего-то предполагал, что у них-то на уме лишь простые обыденные вещи. Хотя откуда ему знать? Поезд тронулся. Когда Боб, наконец, отвязался от Пэм и стал безуспешно звонить сначала Джиму, потом Хелен, первой его мыслью или озарением, или чувством, потому что, строго говоря, нельзя назвать это мыслью, было «случилась какая-то жуть, кошмарное преступление». Джим Бёрджесс убил кого-то, или его самого намеревались убить, и вся его семья теперь скрывается. В общем, Боб вообразил историю, достойную передовицы бульварной газеты. И хотя сам понимал нелепость этих страхов, все равно боялся. И с умилением, и некоторой завистью смотрел на невинных обывателей, которые спокойно или с опаской думали о грядущем рабочем дне, а не об убийстве, совершенном братом. Боб прекрасно сознавал, что у него с головой не в порядке. Пассажиры все выходили и выходили, и к Парк-Слоуп в его вагоне почти никого не осталось. Тихое возбуждение покинуло Боба. У Джима что-то произошло. Боб это чувствовал, но вряд ли кровавая драма, скорее унылая банальность. Боб устало плелся к их с Хелен дому. Даже в фантазиях брат был неразделим с мегаломанией, о которой говорила Пэм. Однако сомнения не утихали. В 4 кварталах от дома Боб позвонил своему племяннику Ларри, и племянник его удивил. Во-первых, он ответил, а во-вторых, сказал: «Ой, дядя Боб, там все плохо. Погодите, я вам перезвоню». А через пару минут: «Слушайте, мама дома. Говорит, чтобы вы заходили, но они с папой теперь вместе не живут. Папа спал с какой-то теткой со своей работы». Тогда Боб прибавил шагу и, тяжело дыша, свернул на улицу, где жил его брат. Войдя в дом, Боб сразу ощутил перемены. Дело было не только в атмосфере утраты, не стало также многих вещей. Например, в прихожей больше не висели пальто и куртки Джима, книжные полки в гостиной лишились по меньшей мере половины книг, большой телевизор с плоским экраном исчез со стены. Хелен, он что, все свои вещи забрал? Он ушел в той одежде, которая на нем была в тот день, когда он сообщил мне об интрижке с этой мерзкой ассистенткой. Остальное я выбросила. Ты выбросила его одежду? Книги? Боб осторожно посмотрел на невестку. Волосы у Хелен были стянуты в узел, на висках виднелась седина. Лицо выглядело беззащитным, как у человека, только что снявшего очки. Хотя Хелен очков не носила, только читала в них, нацепив на кончик носа. Да. И большой телевизор, потому что он ему нравился, а себе принесла старый из подвала. Я выбросила все, что о нем напоминает. «Ничего себе!» — прошептал Боб. «Ничего себе!» — Хелен резко повернулась к нему, садясь на диван. «Не вздумай осуждать меня, Боб!» «Я не осуждаю!» — Боб выставил перед собой ладони. Кресла качалки тоже не стало. Боб сел в старое кожаное кресло, которое не помнил. Хелен скрестила ноги. Она выглядела какой-то маленькой. На ногах у нее были балетки с черными бантиками. Боб заметил, что она сняла все украшения, ни одного кольца на руках. Она не предложила ему выпить, а он и не спрашивал. «Как ты?» — осторожно спросил Боб. «На этот вопрос я даже отвечать не собираюсь». Боб кивнул. «Понимаю. Слушай, я могу чем-то помочь?» «У тебя за плечами развод, и ты, наверное, думаешь, что способен меня понять, но ты ошибаешься». Она сказала это без всякой злости. «Нет, нет, конечно, не могу». Они посидели молча. Хелен попросила опустить жалюзи. Она сама их подняла, но с закрытыми окнами ей как-то спокойнее. Боб опустил жалюзи, сел на место. Включил настольную лампу рядом с собой. «И где он?» «Преподает в каком-то пафосном колледже на севере штата. Не знаю, как называется город, и знать не хочу. Но если он начнет спать со студентками, то потеряет и эту работу». «Джимми на такое не способен». Хелен подалась вперед и проговорила яростным шепотом: «Ты что, ни хера не понял?» Боб никогда не слышал от нее таких слов. «Ты не понял?» В глазах у Хелен заблестели слезы. «Он не тот человек, каким я его знала!» Боб раскрыл рот, Но Хелен не позволила ему себя перебить. «А знаешь, с кем он мне изменил? Знаешь, что это была за потаскуха? Та самая девка, которая жила в твоем доме этажом ниже, которая выгнала мужа, и ты посоветовал ей пойти работать к Джиму!» «Адриана? Адриана Мартич? Ты шутишь?» «Шучу!» — переспросила Хелен и откинулась на спинку дивана. «Мне совсем не до шуток, Боб, совсем не до шуток. Ответь мне, зачем ты ее к нему послал? Вот зачем?» Она смотрела на Боба с таким искренним непониманием, что он уже хотел было ответить, но Хелен продолжала. «Ты что, не умеешь распознать шлюху? Нет, не умеешь. Я всегда считала, что и Пэм твоя из таких. Ты не умеешь, потому что ты не женщина. А вот представь себе, женщина создает уют в доме, растит детей, поддерживает себя в форме, и все это не просто, Боб. А мужчина идет от нее к какой-то пародии на девицу легкого поведения, которая, видимо, напоминает ему о школьных годах, уж не знаю. И это очень больно. Ты себе даже не представляешь. И ведь никогда не думаешь, что такое может случиться с тобой. Поэтому я никуда не выхожу. У меня есть подруги, которые с радостью придут меня утешать, но я скорее умру, честное слово. В глубине души они счастливы. Они думают, с ними не может такого случиться. Может. Хелен. Он мне сказал, что с ней он чувствовал себя нужным. Давал ей советы по поводу развода. Ей 33 года, у него дочь, почти ровесница. А она собирала доказательства и потом заявила на него. «Думаешь, он поставил меня в известность?» «Конечно, нет. Продолжал катиться вниз по сточной трубе, решив направляться в ад. Ах, нет, вообрази! Он заявил мне, что уже в аду. И мне, очевидно, следовало пожалеть Джима Бёрджеса, который загнал себя в ад. Он на самом деле от меня этого ожидал. Ты представляешь, Боб? Все на свете всегда, всегда, всегда должно вращаться вокруг него. В общем, он закрутил роман с консультанткой по стилю жизни». Как будто одной шлюхи ему было мало. Поехал с ней на Файр-Айленд, пока ее муж куда-то отлучился. А мне врал, что у него командировка в Атланту. Я знаю, потому что эта женщина звонила ему домой, когда он от нее уехал. Ты представляешь? Он так долго лгал мне. Еще одна ложь ничего не изменит, правда? Хелен смотрела перед собой остановившимся взглядом. Ничто уже ничего не изменит. Повисла долгая пауза. Затем Боб спросил тихо, «Неужели Джим все это натворил?» «Да, натворил. Возможно, не только это. Дети в шоке. Они прилетели домой поддержать меня, но я видела, что они сами перепуганы до смерти. Человеку нужны родители, Боб, в любом возрасте. Отец в их глазах упал с пьедестала, им и так страшно, не хватало еще любоваться на раскисшую мать. Я собрала волю в кулак, успокоила их, отправила обратно. И знал бы ты, сколько сил это у меня отняло. Хелен, я очень тебе сочувствую. Боб не кривил душой. Он на самом деле ей очень сочувствовал. И ему было невыразимо грустно. Произошло невозможное. Вселенная раскололась пополам. Он привык считать Джима и Хелен единым целым и не мог представить их по отдельности. Ему дурно делалось при мысли о детях, он будто переживал утрату вместе с ними. Хотя разве можно сравнивать? Это их родители. Им гораздо, гораздо хуже. «Ой-вэй», — пробормотал он. «Ой-вэй». Хелен кивнула и, помолчав, добавила задумчиво. «А я ведь делала для него все, что могла». «Да», — согласился Боб, со всей искренностью. Он вспомнил, как Хелен подбирала брошенные Джимом носки в этой самой комнате в тот вечер, когда он, Боб, рассказывал им про Адриану, что та заявила на мужа в полицию. Адриана. Он ведь еще жалел ее, встретив у дома на утро. «Господи, Хелен, прости, что я посоветовал этой женщине пойти работать к Джиму. Само с языка слетело. Мне стоило бы сообразить, что ей нельзя верить. Я же сам сидел у вас и повторял, что полиции про мужа она наврала». Хелен обратила на него отсутствующий взгляд. «Что?» «Я про Адриану. Я должен был понять, какой она человек». Хелен грустно улыбнулась и проговорила негромко. «Ах, Бобби, только не надо брать на себя еще и это. Он нашел бы кого-нибудь, не ее, так другую, вроде консультантки по стилю жизни. Их таких много, только и ждут. Для меня это все как чужой язык. Даже не знаю, какими словами принято начинать интрижки. Просто ты хорошая». «Да, он любил мне это говорить». Хелен приподняла безвольную руку, снова уронила ее на колени. «И мне так приятно было это слышать. Господи». Боб медленно обвел глазами комнату. Хелен создала прекрасный дом, была терпеливой и любящей матерью, поддерживала хорошие отношения с соседями, мимо которых Джим мог прошагать, не здороваясь. Дом ее украшали цветы и комнатные растения. Она хорошо обращалась с Анной, она собирала чемоданы в дорогие путешествия, ждала, пока он наиграется в гольф, и, не перебивая, слушала. Тут Пэм была права, его бесконечное разглагольствование о себе, как он блестяще выступил в суде, какой он непревзойденный адвокат и как все признают это. Она накупила ему полный ящик запонок, подарила чудовищно дорогие часы, потому что он всегда хотел такие. И все же семью разрушать нельзя. Дом и семья должны всегда оставаться незыблемыми. И Боб сказал: «Хелен, ты знаешь, почему мы с Джимом много месяцев не общались?» Хелен махнула рукой. «Ну да, у тебя вроде была какая-то драма на личном фронте». «Нет, мы с ним поссорились». «Какая разница?» «Большая. Он что, не упоминал о нашей ссоре? О том, что сказал мне?» «Нет». Боб пересказал ей разговор с Джимом на балконе гостиницы. И он всю жизнь держал это в себе, Хелен. Человек убил своего отца или думает, что убил, и всю жизнь молчит об этом из страха. Хелен. «Ты что, пытаешься этим меня утешить?» — спросила Хелен, сощурившись. «Я пытаюсь объяснить тебе, почему его понесло». «И только делаешь хуже. Я-то убеждала себя, что у него просто кризис среднего возраста, а он, значит, всегда был хладнокровным лжецом». «Это не ложь, Хелен. Это страх». В голосе послышалась мольба, словно он обращался к суду с прошением, и Боб постарался это скрыть. «Это нормально для ребенка попытаться скрыть свою вину. Ему было всего 8 лет, он был ребенком. Даже с точки зрения закона он еще был ребенком. Он это сделал, ну или думает, что сделал. Прошли годы, а он так и молчал. Ведь чем больше проходило времени, тем сложнее становилось признаться. Вот так и вышло, что он всю жизнь носит в себе страх. Страх, что однажды обман раскроется, и его накажут». Хелен вскочила. «Боб, хватит! Так только хуже! В моем браке не осталось ни дня, ни единого дня, который был бы моим, который я провела бы с честным, порядочным мужем. Я не знаю, что делать и как мне дальше жить. Я серьезно. Я завидую мертвым, Боб. Я даже плакать не могу, потому что мне отвратительны собственные рыдания, эти убогие жалкие звуки, которые я издаю одна по ночам. Я поручила развод адвокатам, а что дальше, понятия не имею. Наверное, перееду куда-нибудь. Пожалуйста, уходи». «Хелен». Боб встал, протягивая к ней руку. «Хелен, прошу тебя, пожалей его. Ты не можешь его бросить, он же совсем один. Он тебя любит, ты его семья. Господи, Хелен, ты его жена. Вы 30 лет вместе прожили. Нельзя все просто взять и растоптать». И тут бедную женщину прорвало. Она обезумела от ярости или позволила себе обезумить. Впоследствии, когда Боб вспоминал этот момент, а вспоминал он его довольно часто, он так и не смог понять, что Хелен произнесла намеренно, а что у нее просто вырвалось. Потому что наговорила она немало. Она заявила, и, вспоминая это, Боб всякий раз бормотал: «Господи, что в глубине души всегда считала Бёрджесов семейкой невысокого пошиба, практически белым отребьем, деревенщиной, а эта кошмарная развалюха, в которой они росли, и Сьюзан всегда была сукой. Она не взлюбила Хелен с самой первой встречи. Знаешь, что она один раз подарила мне на Рождество? Зонтик! Хелен потребовала, чтобы Боб немедленно уходил, и он уже вышел за дверь и успел наполовину спуститься с крыльца, когда она проорала ему вслед. «Она подарила мне черный зонтик! Вот уж спасибо!»